блядь, запустить. Ой. Бля. До слез. Ладно. Ну, ну да. Ну, сейчас могут подумать, что мы ржем, короче, все время за кулисами, а когда начинаются ципсы, мы на серьезе. Да мы, по-моему, всегда ржем. Ну, смотри, знаю, я хорошо это или плохо? Песочные часы поставил, буду контролировать. Да, ты раз перевернул, как время заканчивается, все, заканчивается ципс. Ну, они получасовые. Да не, ну я просто так. По приколу. Да. Так. Ну ладно, что-то давай тогда. Приветствуем всех на обратной стороне ципсо. Да, друзья, всем привет. Так, ну что, наши подчиненные 4 часа готовили материал к сегодняшнему выпуску. Вот видишь, ага. Какой толстый. Так, сейчас... Подчиненный нас... или наоборот, вышестоящая какая-то организация спустила? Нет, нет, темники то, что спускают, подчиненные обрабатывают. Ну, у нас с тобой времени нет, нам в комментариях посоветовали, возьмите персонал, короче. И вот сейчас подчиненный, ну, чтобы типа понял, чтобы у нас всегда каждый выпуск был интересный, профессиональный, грамотный. Вот, поэтому вот мы сейчас наняли коллектив, а. Вот, 48 человек, все, теперь нам каждую ципсу будут готовить, мы теперь будем просто подготовленные. Единственное, что я должен был в галстуке сегодня быть, ну, уже ладно. А и я, как знаешь, как кто-то из украинских бывших президентов, когда он записывался на стриме, сидел в пиджаке, потом, когда стрим закончился, он встал и в трусах пошел. Я так, как бы, всегда, обычно, ну, записываю стримы. Братух, ну, я в термухе, я в термухе. В термухе, ну, видишь, ты еще по-божески, а я наоборот, чтобы тут не преть, скажем так, в замкнутых помещениях, в трусах сижу. Да, преть, слышишь, ты вот, иностранцы послушают тебя, будут завидовать. Сейчас зима. Бабушка, мороз. Мишка, медведь. Борис, бритва. Мороз за окном, а ты преешь дома. Там европейцы мерзнут, понимаешь, в Париже. А ты вот это еще окна открываешь, настежь. Да, у себя дома. Да, я, ну, я признаюсь, да. Я открываю окна, грею улицу. Вот у нас в Россиюшке ко всем нашим минусам, да, и вот у нас есть плюсы. Где вот мы, почему, собственно говоря, вот потепление началось во всем мире? Потому что в России так топят, короче, газа теперь столько, что мы топим в 3 раза больше, и дома жарко у всех, все открывают форточки, поэтому вот все идет из России, не где-то там, не потому что ледники тают, а ледники тают, потому что в России открывают форточки, вот, поэтому у нас так. Да, и мы такие сидим, знаешь, надо как бы еще веер брать, там так махать веером себе. И говорят, ну что там, как вы там в Европе, что у вас все хорошо, так как вам там тепло? И веером махать, сидеть, жара. Ну реально, ну, припотеваешь в России. Короче, кстати, вот новости из Киева. Нужно понимать, что Киев тоже может себе позволить. Я тебе больше скажу, если раньше, допустим, мэр Киева Кличко заявлял о том, что зачем убирать снег, если весной он сам растает, его за это начали троллить, то он вчера распорядился, чтобы оно все быстрее растаяло, не ждать весну, просто залили возле железнодорожного вокзала центрального киевского, залили все улицы, вот, по капоты машин горячей водой, по-богатому. Слушай, ну он в принципе, Кличко, понятно, почему он так говорит, и к этому надо относиться нормально. Все-таки он хороший спортсмен, жизнь посвятил спорту, и он может сейчас немножко нести хуйню. Вот. Просто что я хочу сказать. Я недавно в чате как раз на эту тему разговаривал и вот вспоминал. Да, я говорил, что я вот когда в детстве жил, да, я вот просыпался от того, что там каждый день или через день, да, но дворник женщина мела улицу. То есть внутри двора подметала улицу, да. Сейчас я вижу, что улицу подметают, дай бог, там, ну, может, пару раз в месяц, да. И ты понимаешь, ну, наверное, финансирование выделяется, наверное, также на облагораживание территорий. А метут, ну, раз в месяц, да, или два раза в месяц. Ну, во всяком случае, так в глаза бросается. Вот, поэтому, в принципе, Кличко Америку не открыл, а он уже пользуется давно действующими схемами. Да, слушай, ну ты вот сейчас правильно обратил внимание на то, что Кличко заслуженный спортсмен, поэтому может себе позволить нести херню. Теперь у меня тогда, вот я думаю, у подписчиков будет вопрос. Мы-то с тобой не заслуженные спортсмены? Ну, слушай, мы и не управляем городами. Но мы-то понимаешь? С тобой несем херню. Нет, ну, понимаешь, если бы я, меня бы двигали, тянули бы за уши, притянули бы меня, там, я не знаю, в Госдуму, и я бы там сидел бы просто там, тыкал на кнопки, нажимал бы, тогда бы подписчики могли сказать, а что вот этот вот чувак там делает? Ну, понимаешь, а так как я просто сижу на нашей телепередаче, тут моросячку, как бы, в принципе, это не запрещено. Нет, у нас, в принципе, сейчас это... все запрещают, но вот пока моросню не запретили, слава богу. Это пока, братан. Вот когда, вот увидите меня, что я стал мэром города, предположим, и тоже там предлагаю не убирать снег, тогда сразу можете говорить, а что, как вот этот вот чувак там что-то вообще делает? Ну, хотя бы главой сельсовета какого-нибудь... Да, зачем? Новые конопельки. Да. Иногда, знаешь, с одной стороны думаешь, ну, вот, знаешь, так, политика, да, вот много медийных людей идут в политику. И ты думаешь, ну, наверное, все-таки у них есть какие-то задатки и желание туда пойти, да. У меня вот желания вообще никакого нет, никуда идти, короче, просто вот в трусах сидеть вот в этом кресле и моросить, да. Но ты так, вот так иногда думаешь, что вот... Понимаешь, потому вот в политику идут иногда нехорошие люди, а хорошие поэтому, спят, братан, и ленятся. Вот поэтому, я ленюсь на кухне и все. Поэтому так получается, что у нас... люди сидят и запрещают компьютерные игры. Потому что вот какие-то, понимаешь, вот сидят в основном все, кому за 40 там, да? Ну так, молодые, наверное, есть, я, может, кого-то не знаю, но основная масса это люди за 40, уже седовласые. И понятно, конечно же, им компьютерные игры не нужны и не интересны. Не, братан, у них просто, понимаешь, они, вот те, которые за 40, там седовласые сидят, они в молодости максимум во что играли, это Doom, Quake, понял? И у них флешбеки, они когда тут ужас, вот эти кубики, вот эта конченная графика и куча каких-то непонятных монстров, у них флешбеки, они боятся и такие, да нет, но в основном, запретить. Да, в основном те фотографы, которые работают на каких-то сессиях Госдумы, они фотают планшеты, и там какие-то вот типа змеек, потом зума, знаешь, вот шарики, там они вот в эти игры играют. Поэтому, конечно, тебе тут не нужно подключаться к всемирной паутине. Ты закачал себе эту зуму и шарики ты там собираешь по цветам. В принципе, ну, на уровне развития все как бы хорошо. Но вот когда вот старцы фура, вот мне интересно, перед тем, как запретить там что-то, вот вы спросили молодое поколение там, да, ну, ребята, что там с компьютерными играми, да, вот мы хотим запретить, вот вы людей спросили, вот у меня, и вот мне сразу, знаешь, вот сразу напрашивается вопрос к этим людям. Скажите, пожалуйста, почему из России уезжает молодежь? Вот просто почему из России уехали все айтишники? Ну, большая часть. У нас, я просто так получилось, что общался с людьми, которые работали в сфере компьютерных игр, да, они там, ну, кто-то разрабатывал дизайны, кто-то разрабатывал какие-то проекты, там, знаешь, там, делали там вещи, кто-то делал какие-то мечи, там, для Диабло, там, или еще для чего-то, да, кто-то просто возглавлял проекты, которые, вот, отвечали, там, за разработку, да, и вот я с этими людьми общался, и оказывается, что когда вот санкции включились, да, сильно, и, значит, вот площадки вот эти, да, которые предоставляют компьютерные игры, возможность играть, они начали, ну, ты не можешь теперь платить рублями, собственно говоря, там нет переводов, шифта и так далее, да, и вот все люди, которые работали в этой сфере, они все уехали за границу, то есть, а теперь получается так, что мы решили добить тот процент оставшихся, которые еще остались в России и хотели бы здесь работать, да? То есть мы делаем так, создаем такие условия, что Steam, он же чем хорош? Ты можешь сделать свою компьютерную игру на коленке, типа там Шметрис, и, значит, загрузить ее в Steam, и у тебя со всего мира люди могут покупать твою компьютерную игру, то есть которую ты сам сделал, без никого, понимаешь? То есть любой айтишник, любой программист может этим заниматься, может сделать какую-то там примитивную игру, которая, в принципе, может потом стать какой-то популярной, да? Там вот кубики кривые, вот эти всякие там, что вот сейчас у молодежи пользуются спросом. То есть, а мы здесь берем сами, да, и вот талантливых людей, значит, их отрезаем от внешнего мира, не даем им возможность развиваться. И, ну, короче, все. Вот. И вот мне интересно, вот вы сидите и говорите, нам надо население наше увеличивать, нам надо, чтобы люди к нам приезжали, нам надо, чтобы все, вот мы там молодцы были, да, и берете сами, создаете такие условия, что здесь никто не хочет жить, да. Те люди, которые хотят развиваться, они вынуждены будут уезжать за границу. И мы их места, мы будем заполнять кем? Мигрантами. Вот, и потом сидят, удивляются, а что не так? Чего вы недовольны? Ой, вот не надо начинать, что я понимаю, что этих ваших, скажем так, которые от зла приходят компьютерные игры. От лукавого. От лукавого. От лукавого, да, с насилием. Лукавого, что да. Из-за этого все хотят уехать. Ты не суди по себе, понимаешь? Никто у нас в стране не играет в такое. Слушай, я, блин, воевал всю жизнь. Я хочу, блин, на старости лет в компьютер поиграть. Почему мне кто-то запрещать не суди, не суди по себе. Почему ты такой единоличник? Думай о большинстве, о детях думай. О космосе. Думай о космосе. О космосе думай. О космосе. Да. Какие компьютерные игры? Марс. Путешествие на Марс. Ты же... Возвращайся в реальность. Хватит да. Жить в виртуальном мире. Все возвращайся в реальность. А вообще недовольный. Смотри, получается, улицы не метут каждый день, возмущается. Да. Трава не кошеная на газонах, возмущается. Компьютерные игры запретили, возмущается. Понимаешь? Иностранный агент. Вот просто, вот тебе хороший пример. Ты вот сам себя подловил, понимаешь? Вот сколько часов в день ты тратишь на компьютерные игры? А вот если бы не было компьютерных игр, у тебя было бы время выйти на улицу и самому помести, понимаешь? Надо же думать об общем, а не вот только вот о своих интересах. Логично. То есть, в принципе, каждый должен, вот знаешь, каждый должен на своей улице выходить и убирать. Да. Ну, в принципе, логично. Слушай, на самом деле, вот в Донецке, к примеру, вот только я там в один район переехал, еще в 17-м году, я еще был начальником пресс-службы, как бы, я каждую зиму вот приходил со службы, там, в 9 вечера, похер, у меня была лопата, как бы, я убирал снег, я соль засыпал, чтобы старики не падали. Это центр Донецка. Я сам убирал, да, причем парковку чистил, причем не только для себя, а для всех, там, парковку, и вот возле подъезда территорию полностью чистил. Ты знаешь, вот я ж, ну, постоянно вот переношусь в 2014-2015 год, мне там такие, ну, время такое ностальгическое для меня, и я вот тогда запомнил, вот у меня до сих пор, ты знаешь, в памяти такая картинка яркая. Мы вот, кстати, вот с Ханом, да, с покойным, с Героем России, ехали из аэропорта, мы приезжали на какую-то позицию, он там с кем-то встречался, я уже сейчас не помню, и мы едем вот обратно через этот мост, как он назывался, я уже забыл даже, блин, вообще, ну, мост, который разрушенный был Путиловский мост, да, возвращаемся, едем обратно, и как раз в остановку прилетел ли снаряд, или миномет 120-й, и, ну, там вот люди погибли на ней, да, то есть мы проезжаем, еще люди лежат, да, погибшие, гражданские, потом через буквально там какое-то время едем обратно, там уже, значит, аварийные службы там все делают, замазывают, убирают, то есть, ну, это было при Захарченко, да, при да. Захаре было, то есть настолько быстро вот, значит, все это убиралось, после какого-то прилета, и ты приезжаешь, да, и уже кажется, что как будто ничего не было, уже все чисто убрано, никаких веток, ничего нету, там как бы, ну вот следи. И вот мне почему-то, вот знаешь, именно Донецкий вот того времени коммунальные службы, они вот мне как-то, знаешь, вот быстро такая толпа, все, раз убирают. Ну. А, смотри, так всегда было, вот и после было, вот до начала специальной военной операции, как бы, так было всегда в Донецке. Потом, когда началась специальная военная операция, когда мы стали частью России, там некоторые чиновники приехали новые, некоторые моменты как бы изменились не в лучшую сторону. Вот. И вот сейчас, например, вот писали подписчики неоднократно, и нам в чат писали. Во-первых, по поводу Горловки, многие жалуются, очень сильно хотят, чтобы строили бетонные укрытия для граждан. Горловка постоянно под обстрелом, а вот как мы хвалили в Белгороде, когда бетонные укрытия строили, да? И мы тогда поднимали вопрос, было бы хорошо, если бы в ДНР такое тоже строили, в Донецке, в Горловке, да, но с этим проблемы. И вот люди пишут, что просто, ну, Горловка под обстрелом, почему бы и не построить железобетонные укрытия, вот обычные, на поверхности, не надо ничего выкапывать, бункеры, а просто, чтобы люди могли в случае обстрела зайти и спастись. И это реально работает. Но почему-то этого не делается. Вот. Также вот сегодня буквально у меня там один знакомый написал, и многие тоже, я когда репостнул, многие писали лично, кто знает, ну, кто может мне написать сообщение, насчет связи. Вот раньше, да, когда министром был Яценко Виктор, вот, который 4G в ДНР сделал раньше, чем 4G появилось на Украине, и который создавал связь «Феникс». И вот мы тогда жаловались, то есть настолько, ну, связь была крутая, на связь никто не жаловался, жаловались на скорость интернета, что он недостаточно быстр во всех точках Донецка и ДНР, да, ну, там кто-то ориентировался, что вот на Wi-Fi быстрее, чем вот на 4G, как бы, да. Вот сейчас вот люди пишут, когда уже зашла Россия, естественно, финансирование и так далее, да. Но это еще до СВО начались те проблемы со связью на самом деле. То связь просто говно, просто говнище. Вот, и многие это жалуют. Я сам в Донецк приезжаю, как бы мне проще пользоваться российской сим-картой, потому что она ничем не лучше, чем местный Феникс как бы работает. Феникс еще хуже работает, хотя это местная связь. Вот, поэтому... Ну, может, не наладили еще, тут же, знаешь, как время нужно, Татан, чтобы... выслушай, это работало... Как при, вот, когда был, вот, как говорится, да, роль личности. Вот серьезно, вот я тоже когда-то мы с ним в лифте пересеклись, с Витей Яценко. Еще тогда мы не были знакомы, не дружили. Это было, не помню, год, наверное, 17-й. Я его спросил про связь, как бы. И он так это, он такой, я сейчас вообще все отключу и тогда поговорю. Ну, то есть он так отреагировал, что его все задолбали. Причем он в соцсетях всем отвечал, понял? Вот. И при нем реально Феникс, ну, крутая связь была. Потом его убрали с должности, назначили других людей, и как-то оно все понемногу ушло, короче. Уровень ушел. Вот. И сейчас вот, вот до сих пор пишут, жалуются, что ну вот так. Хотя, опять же, я бы хотел, чтобы на это обратили внимание, но если нас смотрит кто-то, кто за связь отвечает в России, да, что, ну, тут дело не в том, что, ну, не налажено. Раньше работало лучше. Почему вот, ну, опять же, это началось еще до СВО, связь хуже стала работать. Почему сейчас как бы нет возможности вернуть хотя бы прошлый уровень, ну, непонятно, решительно непонятно. Им тоже. Вот в этом проблема, что... Не, я понимаю, понятно. Что мы вошли в состав России, российские чиновники у местных, которые сейчас за связь сейчас спрашивают, что там со связью. Ну, у нас так всегда было, это же ДНР, война там и так далее. Ну да, так всегда было. А на самом деле нет. Поэтому вот как-то так. Не, ну, будем надеяться, что так-то по России у нас связь очень быстрая. Интернет у нас очень быстрый. Ну, теперь да, только... Да. Сейчас просто получится, что у нас все очень быстро. 7G, Wi-Fi 2.17, только все позапрещают, и смотреть нехер будет. И компьютеры не нужны будут, потому что ничего теперь... Вот когда все позапрещают, связь будет и интернет еще быстрее. Да, то есть ты просто будешь спрашивать у Алисы, какая погода, и она будет тебе быстро отвечать. Вот все. Не надо, понимаешь, не надо убивать трафик на всякие ваши вот эти игры, понимаешь? Да. Лучше иди мети улицу свою и просыпайся от того, просыпайся не от того, что кто-то метет, а А ты? просыпайся от будильника, потому что тебе надо идти мести. Да. Ну, в принципе, неплохо. Я согласен с тобой. В принципе, неплохо. Слушай, еще момент по Курской области. Тут подписчики прислали вот прямо сейчас. Ну, как раз наши зрители. У тебя, может, прямой эфир идет, в отличие от меня. У меня просто, может, в записи, а у тебя, может, прямой эфир. Нет, Тебе сразу подписчики отдельно присылают. привет Николаю, братишка, спасибо, что нас смотришь. Это, кстати, один из офицеров Росгвардии, который вот Инициативный. в инициативные группы Да, входит. Да. не ждет у моря погоды. Да, и хвалит своего командира, который к этой идее, к этой Не инициативе называй его, пожалуйста, не имя, буду фамилия. Его называть. уволят просто. К этой инициативе Если просто адекватно узнают, что он отнесся. нас смотрит, его уволят из Да, Росгвардии. и дал возможность пацанам себя проявлять. Вот, и просто многие телеграм-каналы, ну, писали о том, что бои за Суджу идут в Курской области, там, и так далее. И вот на МИК России телеграм-канале очень правильно написали, и вот он прислал, что это адекватно, он сейчас на том направлении, это адекватная информация, потому что многие, кто поверил, то же самое говорят, что погребки якобы наши, но на самом деле не наши. Малую Локню никто не окружал. Вот, Заморский — это не район Суджи. И там вот карту они опубликовали, то, что это укрепрайон украинский, где сейчас наши ведут бои. Поэтому нужно проверять, а телеграм-каналы, которые стараются там что-то... Ну, понимаешь, тут момент какой. Многие же наши думают, что сейчас мы тут в телеграме что-то захватим, и это наша информационная война. А на самом деле получается обратный результат. Кто-то поверит, из волонтеров кто-то приедет, думая, что это на самом деле уже под нами, а на самом деле не под нами. Ну и тому подобное. Много может быть казус. Ну, я, кстати, по телеграм-каналам сейчас вообще не ориентируюсь по поводу вот, ну, каких-то продвижений, да. Я стараюсь ждать, когда, ну, официально Министерство обороны заявит, что они что-то взяли, да. Но и там даже бывают сбои, да. Вот у меня было пару раз, когда мне непосредственно какой-то комбат написал и там записывает себя на видео и говорит, вот я сейчас здесь, все, мы здесь, мы взяли, мы их выбили, да. Только вот в таком случае, как бы я ну, могу написать сам, что мы что-то взяли, да, а в основном я ориентируюсь на сводки Министерства обороны, и когда вот, допустим, в РИА Новости или в ТАСС, или на канале Министерства обороны выкладывается, что такой-то населенный пункт под нами, но и то, ну, не могу сказать, что часто, но один раз было такое, когда я ну, перерепостил, ну, собственно говоря, ну, написал, что взяли тот же населенный пункт, ссылаясь на Минобороны, значит, а парни из окопов мне сказали, там, мы, короче, еще ничего не взяли. Братишка, ты что пишешь? Я говорю, так вот же. Нет, говорит, мы только на первой улице зашли. То есть даже такие моменты бывают. Поэтому я в последнее время стараюсь просто не спешить с вот информацией, что мы что-то взяли, куда-то зашли или еще что-то. Кстати, я на что хотел И бы... всех призываем, не торопитесь, короче. Понятно, что все гонятся за хайпом, какой канал самый быстрый оповестил, какой канал там самый точный по вот этим моментам. Но всегда надо быть очень осторожным в этом плане, потому что я с Даней согласен абсолютно. Да, и момент какой, вот насчет докладов наверх, взяли, не взяли и так далее, да, если раньше мы никаких не видели перемен. Да, и казалось, что командование и руководство Минобороны поощряет такие доклады. Вот, то сейчас я назову пример, один очень такой, скажем, этой информации в интернете нет. Вот. Новое руководство Министерства обороны очень сильно карает за такую херню. И очень сильно под это попал второй армейский корпус, это ЛНР. Вот, командование, которое докладывало наверх, то есть там на одном, я не буду называть участок, те, кто в курсе, они в курсе, но на одном из направлений они там, ну, чуть ли не каждый день докладывали, что там 50 метров прошли, 50, и в итоге они так зашли на много-много километров по А, докладу. братан, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Что мне пацаны пишут с этого участка, И они, кстати, просили эту проблему озвучить. Я постоянно, ну так как я тупой, я постоянно забываю об этом. И как раз-таки они сказали, что да, проверка была, людей поменяли, и происходит то же самое, что удивительно. Да, тут момент в чем? Момент в том, что не просто проверка была, людей поменяли. Там все командование армейского корпуса и южной группировки, по-моему, если я не ошибаюсь, вот группировка, которая отвечает, то есть вышестоящее командование, которое выше, также там сняли людей с должностей вот за это. То есть здесь момент в том, что как только руководство узнало об этой проблеме, то есть сразу полетели головы, как бы, да. Хотя момент в том, что когда командование докладывало, а потом, ну, сейчас мы приедем, проверим, и командование приказало бойцам срочно, давайте вот берите то, что мы в долг типа доложили, надо это все взять, да, и положило на этом людей, то надо бы, конечно, наверное, не просто с должностей снимать, мне кажется, а как-то пожестче наказывать за такие вещи. Ну, я думаю, время еще придет к этому. Время... Кстати, нам вот постоянно, вот, когда мы вот какой-то такой вопрос поднимаем, да, и, допустим, в комментариях сразу начинаются бурные споры, да, и вот сразу все, а вот почему не снимают, допустим, говорят, Герасимов, да, и понимаете, в чем проблема, парни, вот, допустим, то, что мы долго учились обходить, вот здесь это можно поставить в претензию тому же там начальнику генерального штаба, да, почему мы долго учились обходить поселки, но когда на местах какой-то писюн сам придумывает вот эти какие-то продвижения, чтобы что-то, просто что-то доложить наверх, в этом нет вины никакой начальника генерального штаба, потому что он, значит, рисует карту свою, рисует наступление, планирует, исходя из докладов, которые ему поступают снизу, да. Вот, казалось бы, были люди, которые, ну, по сути, преступники, да, их арестовали, поменялись, а там тебе то же самое продолжают докладывать. Ты-то думаешь, хорошо, там были жалобы бойцов, мы туда отправили там следователей, да, они выявили то, что нас обманывали, из-за этого мы получали там, ну, недостоверную информацию, не могли грамотно планировать наступательные действия, все, мы там разобрались, мы там все зачистили, всех поменяли, командиров поменяли. Ты думаешь на 100%, что там информация оттуда идет достоверная, а там продолжается, предположим, такая же херня, да? И ты-то вроде как руководитель предпринял какие-то действия, чтобы изменить что-то, чтобы сделать лучше ситуацию, да? И думаешь, что там лучше, но, а там продолжают тебя врать. Поэтому, когда, ну, есть вот такие проблемы, это не значит, что, значит, там, это вина именно Герасимова. Я вам еще раз, вот просто, я вам скажу свое мнение, что Герасимов на данный момент, это, наверное, единственный человек, который может управлять подобными, значит, массами людей. Потому что это тоже, это стратегический уровень, это не каждому дано. Потому что тебе кажется, что да, я сейчас могу там накомандовать, тебе дадут бригаду, ты, допустим, с бригадой не сможешь справиться. Поэтому, да, с такой бригадой, братан, с ротой. С ротой поэтому справься. Надо как бы адекватно смотреть на вещи. Да? Если есть моменты, которые происходят непосредственно вот на земле, то это может быть все на уровне просто каких-то затупов, непосредственно каких-то комбригов, комполков и так далее. Да, бывают какие-то сумасшедшие, там сверху спускаются вещи, там, не пользоваться автотранспортом, допустим. Ну, как боец просто может доехать до передовой или кого-то эвакуировать, да? Здесь ты понимаешь, ну, это, ну, там какая-то глупость пришла, и просто надо понять, на каком этаже это все произошло. Но в целом, когда планируют люди на карте, ну, это немножко другой уровень, и, допустим, винить человека, который рисует стрелки, и обвинять его в том, что у него там какой-то, допустим, там полковник просто тупой, да, это разные вещи. Ну, это да. Еще момент какой. Я когда-то, по-моему, в 22-м году даже, да, по-моему, в конце 22-го года я написал пост, который начинался примерно так. Меня за это очень сильно конями закидали все, просто все. Что там я оправдываю Герасимова, там, что мне Шойгу приказал это написать. Ну, такое. Я просто написал, что, допустим, теоретически... командовании сидят улитки. Ну, вот в генеральном штабе сидят улитки, которые вот просто усиками шевелят, короче, и вот... Это не усики, братан, это глаза, не путай. Ладно, глазами шевелят и влажные следы везде оставляют. Ну, допустим, как бы, да. Вот. Но неужели Герасимов должен звонить каждому командиру роты, рассказывать, как он должен там ротный опорный пункт выстраивать, где устанавливать огневые точки, а может еще командирам взводов звонить, где ставить СПГ, как маскировать позиции, там, какой глубины окоп должен быть, сколько накатов должен быть блиндаж и так далее. Или может, я просто тогда съездил там какой-то на позиции и посмотрел, как бы, и у меня под впечатлениями остался, решил пост написать. Неужели вам всем, каждому Герасимов должен позвонить? Братан, это вот отличный, короче, пример был вот твоих слов. Это вот первые дни СВО, Харьковское направление, когда показывают просто перекресток дороги, стоит какая-то боевая машина пехоты, мотолыга какая-то. Или танк, что-то, просто стоят, вот, как они вот ехал, вот он на перекрестке стал, спешился десант, и вот просто, ну, люди стоят. И ты думаешь, ну, хорошо, пацаны, но это же ваша, как бы, безопасность, да? Ну, ты же понимаешь, что все, машину убирай с дороги, там, да, как, пускай закапывается, готовьте какие-то огневые точки и так далее. Сейчас, типа, ну, артой накроют, ничего не останется, да? Но это ж тебе не должен начальник генерального штаба, все правильно, все ты правильно все говоришь, и ну, приехать и тебе сказать: сынок, ты вот тут закопайся, да, сынок, а ты поставь вон туда, значит, танк, да, ну, не должны это делать, потому что это должны делать офицеры вот на уровне, да, но поэтому... Это было еще не начало СВО, я писал, то есть уже там или полгода прошло, то есть уже все, уже противник все применял, и Хаймерс, уже все, как бы, да, но ты приезжаешь на позиции, поболтать с бойцами. А там окопы, блин, по пояс всего лишь. Вот просто. И просто похер всем. Я просто помню, как у нас в 14-м было. Ну, то братан, есть... какая-то улитка все равно там есть, понимаешь? Нет, что... это понятно. Это понятно. Так что там улиток нету, это неправда совсем. Это понятно. Тут момент не в этом. Момент в том, что мы, не будучи кадровыми военными в 14-м году, очень быстро научились копать окопы и воевать. А тут кадровые военные на войне, уже прошло там хер знает сколько месяцев, и все то же самое. Братан, просто смотри, 99-й год, значит, рейд Хаттаба и Басаева в Дагестан. Значит, горная порода, скалистая такая, очень неприятная. Все, выбили боевиков, поднимаемся, везде траншеи. Просто никто из них не заканчивал военное училище, никто из них не заканчивал, значит, академии. Везде траншеи. Просто вот работала авиация, там неделю или две, там их там что-то пытались там их выбить, там я не помню уже. Просто вот везде были траншеи. Все, побиты дома, побита там скотина, поубивали, скотину там, ну, бомбы падали, побила скотина нурсами, шнурсами. Везде траншеи, как бы, все. Мины и траншеи, все. Вот. Ну да. Просто как бы люди, которые учились на опыте, на практике предыдущих каких-то конфликтов, друг друга обучали, тетрадочки, все в тетрадочках записано, как минировать, как окапываться, как разворачиваться. Просто везде тетрадочки. Вот там, значит, кого-то убили, полезли, там все везде, значит, в тетрадочках все записано. Все. Да. Короче, давай еще обсудим пожары в Калифорнии. Ну, я не специалист по пожарам, ну давай. Я тоже, вот потом еще подытожим все эти моменты. На что просто, как не специалисту по пожарам, на что я обращаю внимание? Ну, точнее, обратил. Когда ты смотришь последствия пожаров, и когда смотришь, что от домов не остается ни херашечки, просто ни херашечки. И вот интересно, вот Голливуд, да, голливудские звезды, у них особняки стоят десятки миллионов долларов. И просто смотришь наши, допустим, дома, которые там артой кроют, авиации и так далее, все в огне, но, блин, дома стоят, подразваленные, но стоят, понимаешь? Просто американцы Из чего вы делаете свои дома, которые стоят миллионы, но ни хера, ну выгорает все просто. Там что, какой-то супер дорогой пластик? И как это вообще все, блин? Вообще... Брат, ты немного неправильно начал. Ты говоришь, надо, знаешь как, надо посмотреть сначала кино, а потом посмотреть, как происходит не в кино. Понимаешь, все, во всех фильмах в кино, в американских, экстренные службы работают очень хорошо и очень героично, жертвуя собой. И когда ты смотришь, как это происходит в реальности, ты понимаешь, что... То, что снимают они в кино, не соответствует действительности вообще. Особенно у них очень много фильмов про спасателей, про пожарных, как они там куда-то там идут в какие-то туннели завалившиеся, да, когда вот тоже пожары там бушуют, стихии и так далее, как они героически действуют в этих условиях. И вот ты когда смотришь, как происходит реально, просто сгорает полгорода, как бы, да, и они просто ничего не могут сделать. Вот. Не, просто я вчера кадры посмотрел, там и Бен Аффлек приехал, смотрел, как его особняк сгорел. И просто смотришь остатки, а при этом ты же понимаешь, что это миллионы. Если у нас вот дома, как бы, да, я про советские вообще молчу, но даже сейчас строят там, ну, не многоэтажки, ладно, частные дома, там, не знаю, 60 сантиметров, а то и метр толщина кирпичной стены. То есть, что должно произойти, чтобы эти стены под фундамент сгорели? Я не знаю, но термоядерный взрыв, наверное. Понимаешь? А там у них просто все нахрен выгорело. Просто все. Вот смотришь, там просто остовы стоят, но это капец. Плюс, понятно, там нюансы. Там какая-то женщина или трансгендер, не пойми кто там, начальник пожарной охраны. Они там кучу денег потратили на какие-то кафешки для геев, на какие-то гей-парады или эти ЛГБТ, запрещенная в России организация, да. Вот на всю эту херню, короче. Это все, то есть деградация полная. Но вот просто посмотреть на дома. Тем более, вот когда ты видишь война, да, вот последствия обстрелов. Вот уложи ты даже девятиэтажку. Вот ты в Мариуполе был, там что, девятиэтажки легко было укладывать? Да, вообще нереально было. Да. Вообще нереально. А теперь представь, если бы грады прилетели по Голливуду. Просто один зал градов, блин. Ну, на самом деле, мы, конечно, шутим, смеемся. На самом деле, простых людей жалко. Почему? Нет, потому что там жалко. И не да, там, жалко. Я уже говорил, что Америка там, да, она с нами там где-то старается, идет нам в противовес, пытается нас задавить. Это изначально так было, да. Но там есть просто тоже очень много людей, которые, как бы, ну, они вообще не в повестке, им ничего не надо, они живут. Братан, всех жалко, я же говорю, даже звезд, миллионеров, всех жалко, это очень херово, и мне очень жалко животных, которые погибли, ну, в каждом пожаре животные погибают однозначно, да, к сожалению, и так далее, всех жалко, но тут вопрос, ребят, вы миллионы долларов тратите на особняк, может, надо как-то самому с нуля, у вас там, ну, может, с кирпичными заводами проблема, так, кстати, лайфхак, может быть, нам продавать американцам кирпич из России, может, у них реально проблемы с кирпичом? Ну, реально, а может быть. Нет, у них кирпичные дома есть, но они стоят очень ну, дороже намного, чем вот те дома, которые они там по вот этим всяким новым технологиям строятся. Ну, видишь, в Голливуде там, я думаю, там такие цены не из того, что построено, а там просто земля и место очень стоит дорого. Вот. Там за это люди деньги платят, что ты как бы живешь в большом мегаполисе, но ты вот отъехал чуть-чуть, и ты уже там, у тебя кустики, бассейны, там, и ты уже как бы как в лесочке живешь, там как бы за это платят деньги. Вот. Ну, плюс все звезды, и, соответственно, цены поднимаются искусственно, да, просто за престиж, как бы, да, как у нас, допустим, есть там, допустим, там, ну, Рублевское шоссе или Барвиха какая-нибудь, да, там что, нельзя такой же дом построить там где-то в другом месте? Можно, да, но вот там вот такие цены, потому что там все хотят туда попасть, а место ограничено, поэтому, конечно, там миллионы, да, хотя, с другой стороны, если в Москве там уже квартиры по миллиардам продают, то, в принципе, с чего мы удивляемся, что... Да, понятно, за место, но потрать ты миллионы там на участок, купи участок и потратить в 10 раз меньше. Ну вот смотри, ты, кстати, вот классно сказал, вот эти вот трансгендеры, шмансгендеры и так далее, да. Я вот сейчас, мы всегда обсуждаем более такие, что новости, да, ну, я все равно как бы интересуюсь, и мне ближе тема, как бы, там, военные, спецназовцы и так далее, да. И я изучаю там их, значит, их поле, значит, что у них происходит. У них такая ситуация происходит не только с пожарными. То есть там деграднули не только пожарные. Там сейчас такая же ситуация происходит и со спецназом. У них сейчас идет там срач. У нас, в принципе, то, что у нас срачи блогерские, милитари, в нашем сегменте, мы уже, значит, привыкли, да. Хотя, в принципе, они, по идее, у них появилось все это раньше, да, у них все эти милитари-сообщества, милитари-блогеры, ветераны, подкасты, все это появилось намного раньше, чем у нас, да. И, по идее, они все вот эти вот этапы должны были пройти намного раньше нас, да. У нас понятно, что колхоз тут, мы пока тут, значит, более окультуримся, все со всеми попересрутся, короче, поп ММА, у нас сейчас идет поп ММА, там все друг друга как бы поливали грязью. Вот, там как бы уже должно было все устаканиться. Плюс те, кто ветераны, кто начинали с начала появления интернета, да, там у них есть, ну, как минимум три человека. Это морские котики, да, которые написали свои книги. Один, значит, выжил вот в этой операции «Красные крылья», где сняли фильм, да, «Уцелевший». Он написал книгу, потом написал книгу человек, который участвовал в операции по убийству Бен Ладена, там и еще там кто-то там, вот, и они уже все долларовые миллионеры, то есть, ну, люди, ну, у них там немножко, как сказать, у них там гонорары все за вот эти все деятельности, за рекламу и за продажу книг, у них там немного другие цены, ну, за все платятся им, да, и там вот они реально долларовые миллионеры, потому что те люди, которые написали две книги за то, что они убили Бен Ладена, там один написал и другой написал. Они там между собой судились, вот, кто убил его, а кто не убил. Вот, и, значит, одного из написавших, он сейчас до сих пор остался в медийке, а второй человек, он, значит, книгу изучили, и якобы там что-то он, якобы, короче, какие-то секретные данные разгласил, на него подавали в суды, там ему светил большой срок, но это все скостилось, вот, и, значит, все деньги, которые он заработал с продажи своей книги, это на тот момент было 6 миллионов долларов с чем-то, он вернул как бы в пользу государства. А вот второй, к которому претензий якобы не было, да, он до сих пор там приезжает, его приглашают на всякие программы, он там как эксперт, как у нас, собственно говоря, на телевидении какие-то медийных людей приглашают, он точно так же. Вот. И у них сейчас там срачи идут, короче, там теперь идет выяснение отношений. Ветераны Дельты говорят, что они круче, чем котики. Котики говорят, идите в жопу, мы, короче, самые крутые, у нас самый крутой отбор, у нас там на отборах люди умирают, вот, значит, зеленые береты говорят, что, значит, шестую команду котиков вообще, короче, надо распустить, потому что с ней связано больше всех скандалов, и они, короче, порочат честь спецназа, вот, и там вот сейчас вот идут вот такие вот разборки, причем это не какие-то малолетки, это взрослые типы, там, ну, 40+, как бы, которые там 10, 15, 20 лет провели в каких-то подразделениях. Там боец ММА говорит, что котики чмошники, вызывает их на бои, там какие-то драки происходят. Ну, то есть какой-то трэш, короче, там творится. И я понимаю, знаешь, какую вещь, что вот все эти парни, вот даже вот если мы возьмем котиков, да, они очень крутые, действительно. У них, у котиков самый жесткий отбор в мире. Там не просто ты сдаешь физо какое-то, подтягиваешься или еще что-то делаешь. Да, там ты прыгаешь в бассейн с завязанными руками и ногами, там что-то, блин. И тебя два сотрудника, два морских котика просто топят. Ты тонешь, тебя вытаскивают и реанимируют. То есть там вот такие, короче, темы, да. Слава богу, у нас такого нету, да. У нас есть, правда, были перегибы, когда людей на приемах, на спаррингах били, и они после драк умирали. Но так, чтобы вот тебя искусственно, ну, пытались специально убить, там, да, ну, такого у нас нету, да. Ну, то есть, как бы, самый жесткий отбор у них. Но они так вот накрутили себя, что они самые крутые, что... Вот как сейчас с этими пожарами, да, мы их можем поставить в пример, что вот они могут, ну, так думать, что они самые крутые в мире, что попадя вот в подобные ситуации, потому что, допустим, сейчас вот встретиться в ножевом бою, предположим, с ножевиком Андреем, да, из Якутии, ну, это не прилететь на вертолете две команды, зайти и застрелить охранника Бен Ладена, который был там один с автоматом, и сам Бен Ладен, да, в 40 человек. И вот, значит, повозиться там в окопах с бывшими мобилизованными, которые уже стали давно не мобилизованы. Понимаешь, это может быть даже для котиков большим сюрпризом. Поэтому, собственно говоря, вот на примере этого пожара мы можем представить, что да, Америка, они самые сильные, мы самые там, Америка будет снова сильная, мы сейчас все будем у всех отбирать, у нас самая сильная армия, у нас самые крутые авианосцы, но если дойдет до реального какого-то конфликта, даже вот эти ребята, которых мы видим по телевизору, по ютубам, я всегда, когда нажимаю на мышку, чтобы посмотреть очередной ролик, я представляю, что мне Хинштейн так по рукам, короче, бьет все время, но я все равно смотрю, вот, и ты понимаешь, что вот эти люди, да, которые там, ну, их знают во всем мире, то есть это англоязычный сегмент, это не русскоязычный сегмент, понимаешь, мы все равно как бы немножко закрыты, нас смотрят только наши бывшие, значит, граждане Советского Союза, да, а их смотрят во всем мире, у них сегмент англоязычный, то есть их могут смотреть там и во Франции, и, ну, где угодно, да, и этих людей, вот этих персонажей, этих там героев американских, да, их знают во всем мире. И вот настолько ты вот на них вот смотришь, да, ты думаешь, какие крутые ребята, но они так на себя накрутили, что попав, допустим, в какую-то ситуацию, приехать вот на такую миссию, допустим, как 73-й центр морских операций приехал к коменданту, да, они же тоже, вот ССО, Украина, они же тоже достаточно дерзкие операции проводят, да, они могут очень сильно удивиться, вот американские котики, с которых там все спецподразделения мира берут пример, но по факту это так, да, мы сейчас можем сказать, что это не так, у нас там свое что-то есть, у нас нет ничего своего, у нас вся экипировка сейчас американская, сейчас ты можешь поставить любого нашего спецназовца, он будет одет в мультикам, он будет одет там в плейкерриеры, шмерткеры, без каски, безухие каски, американские наушники, все будет сделано под американцев. Наши все производители полностью копируют все, что у американцев. Все, вся тактическая амуниция, все идет из Америки. Сейчас хоть обосритесь, мне не докажете ничего. То, что вы придумали один наплечник какой-то индивидуальный и пришили его к американскому бронежилету, это ни о чем не говорит. Вот. И, понимаешь, вот они могут удивиться, попав вот в такой пожар, как сейчас происходил в Лос-Анджелесе. А вот эти вот все компании, где не против тебя бегают не боевики, а армия, у которой есть артиллерия, где мы ведем войну по количеству стволам, как мы быстро их перестволяем орудия, сколько у какой стороны миллионов снарядов, да, вот эти все люди, они могут точно так же удивиться, как вот сейчас пожарные трансгендеры в Лос-Анджелесе. Да. Ну, присоединяюсь, как говорится, к сказанному, вот. Но в любом случае, конечно, они делают упор на технологии. Ну, безусловно, у них есть возможность технические. Да. Именно на технологии, да. А почему? Потому что мы у себя запретили компьютерные игры, и все айтишники наши уехали к ним в Силиконовую долину. Придумывают программы, в том числе и программы, которые используются в оборонных каких-то моментах. Да. Потому что все обкатывается в каких-то медиа-движухах, и потом это уже становится как программой. Вот все эти дельты, все это вполне могло выйти из каких-то... Слава богу, не все уехали, вот, но ты прав. И ты знаешь, ты меня сейчас натолкнул на мысль, хотел бы аккуратно этот вопрос поднять. Да вот. Что аккуратно? Проклинай, блин! Не-не-не. Тут очень тонкая тема. Получается так, что некоторые наши спецслужбы, которые находят на гражданке специалистов разных технологий, то вместо нормального отношения к этим специалистам начинают их жестко крепить. То есть тупо берут в рабство. Ну, некоторые, говорю, есть просто такие примеры, когда вот некоторые наши, и это касается не только известных спецслужб, а еще и не таких популярных, но которые есть. Да, просто вместо того, чтобы от государства что-то предложить человеку и на нормальных дружеских отношениях общаться, начинают типа вот я как бы знаешь кто, а ты как бы эти жизни испорчу, в тюрьму посажу, еще что-то сделаю. Давай, короче, не выпендривайся и будешь у нас крепостным. Вот. Я бы хотел сказать, что вот если подобные сотрудники этих спецслужб нас смотрят, друзья, это рано или поздно, знаете, чем закончится? Что кто-то из специалистов свалит в Америку и там публично подробно расскажет, как вы его прессовали и не оставили другого выбора, как вы и посадить хотели, и убить хотели и так далее. Вот просто о чем нужно думать. Потому что у нас некоторые кадровые ошибки на разных уровнях, я имею в виду в разных ведомствах, у которых есть полномочия, но нет мозгов. Они вот начинают прессовать некоторых, там, допустим, специалистов. Вот. И потом, может, сами того не понимая, что создают благоприятную почву для работы вражеских спецслужб с этими специалистами. Вот, поэтому... Потом вот, просто у них будет Boston Dynamics, а у нас робот Федор. Вот и все. Ну, да, как... поэтому вот хотелось бы также обратиться, что будьте разумны, будьте, оставайтесь в любой ситуации людьми, кем бы вы ни были, в какой бы спецслужбе вы ни состояли, оставайтесь всегда людьми. И такое поведение глупое, агрессивное, с прессингами и попытками давить своими полномочиями, они не от большого ума, это признак тупости. Поэтому и других, которые в адеквате нас смотрят, да, из разных спецслужб, тоже просто учитывайте эти моменты и следите за своими коллегами, которые там начинают, там, находят кого-то хакера, или находят какого-то там еще осинтера, или какого-то там, блин, просто инженера, и начинают просто его прессовать, блин, кто-то кончает жизнь самоубийством, а кто-то может просто уехать через Грузию в Америку, блин. Вот и все. А потом будут рассказывать, как конкретно Вася из спецслужбы его вынудил на этот поступок, потому что хотели убить, посадить, изнасиловать на камеру, чтобы держать его там, блин, как-то это и тому подобное. Да и что угодно, и какие-то небылицы там могут быть в этих самых. Просто нужно наперед это все просчитывать, и всегда опер, это тот, кто умеет работать с людьми. Не тот, кому дали полномочия, ствол, блин, давай там прессуй, набивай агентуру угрозами, как бы, да. А тот, который умеет работать с людьми, у которого особые, скажем, навыки коммуникации, да, который с каждым может договориться. Вот это опер. А все остальное это кадровые ошибки. Да. Вот из Зеленского опер не получится. Что я хотел сказать? Я вот на одной из ЦИП сказал, что чтобы у нас мы развивались и молодежь оставалась в России, и наши умные ребята не уезжали, да, надо платить хорошие зарплаты, да, потому что там у доставщиков у них зарплаты больше, чем у парней, которые действительно должны своими мозгами нам двигать нашу страну вперед, да. И мне сразу написал наш подписчик, он говорит, слушай, я, говорит, закончил университетское образование, кстати, в одной из академий, одной из служб, да, и, говорит, ну, я пришел, во-первых, маленькая зарплата, во-вторых, там людей, говорит, ну, там, заставляют красить тротуары, да, то есть ты учился для того, чтобы быть там специалистом в каких-то технологиях, да, а тебе помимо того, что не платят деньги, тебе еще заставляют какие-то вот подсобные работы делать. Поэтому, конечно, говорят, люди сразу увольняются, да, и ищут себя на гражданке. Но раньше на гражданке можно было себе хорошую работу найти, тем более в Москве, там у нас много было зарубежных компаний, которые работали, значит, в России, да, ну вот после санкций, многие отсюда уехали, и, соответственно, и специалисты эти уезжают, то есть у нас есть специалисты, которые закончили хорошую ведомственную узконаправленную академию там по IT-технологиям, да, по каким-то, и оказывается, что потом этот человек может оказаться за границей просто. Уже, мы уже не говорим про гражданского человека, который закончил просто, там, я не знаю, курсы Яндекс, как сейчас Яндекс предлагает делать ну, специалистов по IT-технологиям, там, кто может писать потом языками этими всякими компьютерными, да, сейчас Яндекс проводит обучение, вот. Мы уже отправим за границу не людей, которые, вот гражданский человек, который с погонами никак не был связан, ни со службой, ни с чем, просто гражданский человек, да? Но мы создаем такую почву для того, чтобы уезжали даже специалисты, которые заканчивали профильные академии. Все просто. Ну, да, не, ну сейчас стоит отметить, что благодаря специальной военной операции эти проблемы также медленно, но уверенно пытаются решать. Вот. Поэтому, и я тебе больше скажу, кстати, на Украине, несмотря на финансирование западное, но большие проблемы с некоторыми, допустим, инженерами, у которых зарплаты по 10 тысяч гривен. Ну, то есть это просто к тому, что эти проблемы как бы они везде есть. Несмотря, опять же, да, у них там финансирование, они сразу в информационку миллионы вложили и так далее, но инженеры, которые в научно-исследовательских институтах работают, должны что-то создавать и создают, получают копейки. Вот. Но у нас сейчас, вот насколько, у меня просто есть знакомые, которые вот в этих отраслях работают, вот они обращают на это внимание, что улучшение как бы есть, улучшение есть. Ну, у нас даже вот сейчас, если мы возьмем, вот даже ты заходишь каждый день в ВКонтакт, и ты видишь, что они с ним пытаются постоянно что-то делать. То есть какие-то постоянно обновления. Ты смотришь, так, что-то он на ВКонтакт не похож. Я уже там захожу, я не понимаю, куда я зашел. Значит, в этот это ВКонтакт или это Инстаграм, понимаешь, запрещенный в России, экстремистский, террористский, да, то есть они уже так потихоньку, понимаешь, подтягиваются уже на другой уровень, выходить пытаются, да. У нас есть ВКонтакт, у нас есть Рутуб. Рутуб тоже сейчас пыхтит, что-то пытается изменить, да. Вот даже мы перешли на Рутуб, чтобы, как-то двигать наше, короче. Почему? Потому что, ну, вот лично на Ютубе у меня было 4 канала. Вот мне снесли 4 канала на Ютубе. Поэтому я понимаю, конечно, что мне Ютуб самому нравится, удобно. Я там и смотрю, и там, ну, технически все было удобно сделано. И просто я там уже за несколько лет, там, десятков подписан на кучу блогеров, которые мне нужны. И я просто, ну, смотрю материалы, которые мне нужны, да. Но я понимаю, что надо тоже наше прокачивать. Но прокачивать наше надо не из-за того, что мы запрещаем кого-то, а прокачивать надо из-за конкуренции какой-то. Не потому что, ну давайте сделайте хоть что-нибудь, потому что у нас ничего нету. И люди начинают там пыхтеть, там, да. А должна быть конкуренция. Вот почему, допустим, у нас Сбербанк онлайн классный, да? Ну, потому что он не один, допустим, вот банк Т сейчас у нас, да, бывший Тинькофф, да, он тоже онлайн очень удобный. И ты понимаешь, что вот есть два банка, и ты вот уже между ними, ну, уже можешь выбирать, там они тебе предлагают, каждый пытается предлагать более лучшие условия, и ты понимаешь, у них живая конкуренция, а когда у нас конкуренции нету, у нас и торопиться некуда, и делать что-то не надо, зачем, а что делать там, вот у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, ты его добрым словом вспоминал в прошлую передачу, да? Он же анонсировал какой-то у нас йотафон там или что. Где он? Где этот телефон? У нас на рынке получается либо китайцы, либо Samsung, либо iPhone. Братан, вот я смотрю, он слишком успешный и слишком секретный, чтобы его бросать на рынок, понимаешь? Да. Почему его не довели до ума? Хорошо, там были китайские технологии, в рот компот. Но почему его не реализовали, чтобы он был, ну, нормальным телефоном, который вот там раз в год бы обновлялся, выходила бы новая, кстати, модель? Почему госслужащих на него не перевести? Ты затронул тему Рутуба. Вот хотел сказать, что чем Рутуб интересен для блогеров в целом и для нас особенно, да, тем, что по сути дело не в времени, да, а когда его создали, придумали, а в том, что его сейчас начали как бы развивать, и по сути это новая развивающаяся площадка. И стать одним из первых, кто на этой площадке начал двигаться. Вот YouTube тоже, я думаю, изначально был не таким офигенным, как по итогу стал, да? Но те блогеры, которые появились там с 2005 года, ну, условно, по-моему, в 2005 году, если я не ошибаюсь, YouTube был создан, вот, одни из первых, они вот уже в итоге стали там, ну, такими офигенно популярными и так далее. Поэтому Рутуб интересен тем, что в нашем русскоязычном сегменте, а это не только Россия, это много других стран, он, ну, начинает развиваться, и стать одним из первых, кто занял эту площадку, это нормально, несмотря на все сложности и так далее. Это очень перспективно. И в будущем у нас будут миллионы, братан, подписчиков. Миллионы. Но это не точно. Братан, у нас не будет. Это не точно. У нас не будет, поверь мне. Не, ну может когда-нибудь начнем показывать сиськи, то... Да, смотри, во-первых, рано или поздно конфликт закончится. Это один момент. На нас подписано большое количество людей, в том числе, чтобы получать, помимо, вот ты говоришь правильно, сисек, баб, которые их просили не постить, значит, фотографии с фронта, шуток моих тупых. И у нас все равно есть какая-то, ну, здравая оценка каких-то событий. Пускай там простым языком, без умных фраз каких-то, вот, простым языком мы можем какую-то ситуацию более или менее нормально объяснить, да. Вот, закончится война, ну, сейчас ты скажешь, начнется другая, ну, я образно, будет же какой-то... Война никогда не закончится. Братан, ну, какой-то перерыв небольшой будет, вот. И другие локации. Да. Людей не так будет интересовать происходящее, поэтому, конечно же, я не гарантирую, но мне кажется, что у многих военных каналов, вот, которые новостные, там, да, там, асинтеры, у них начнется отток. Почему? Потому что людей уже не так это будет интересовать, они будут уже возвращаться к обычной своей жизни, вот, и заниматься простыми. Потому что, ну, по факту, да, даже вот если мы не будем проводить какие-то исследования, даже по комментариям мы понимаем, что многих уже задолбало, короче, все. Ну да. Есть усталость. Ну, мы не можем это отрицать. Ну, то же самое, в принципе, усталость и у нашей противоположной стороны, которым, значит, мы... У нас многовекторный, понимаешь, многовекторный проект. Нет, я просто... Те люди, которые после войны отпишутся, на меня подпишутся те, которые сиськи, допустим, будут смотреть. Да, в принципе. Да. Я из ситуации выкружу. Ладно, давай завязывать уже. Конечно. С этим уже пора завязывать. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.